Как элементы становятся неуравновешенными. Каждый из нас вступает в жизнь как неповторимое проявление элементов. Мы наделены индивидуальными кармическими предрасположенностями, которые отличают одно живое существо от другого. Будь мы в совершенстве уравновешены при рождении, то родились бы просветленными Буддами. Однако мы рождаемся обычными существами. А это значит, что элементы в какой-то степени неуравновешены. Если при рождении это неравновесие велико, оно может быть очевидным. Например, если взять грубый материальный уровень, можно сразу определить, что у новорожденного есть нарушение обмена веществ, из-за которого не переваривается пища. Мы назвали бы это недостатком огня. Даже небольшие различия в силе и сочетании энергии элементов придают каждому существу свои особенности, свой темперамент и умственные способности, а также физические отличия. После рождения окружающая среда и реакция на нее организма продолжают влиять на динамику элементов. Последствия бывают не только у несчастных случаев и критических состояний, ситуаций, вызывающих сильную реакцию или отключение, но даже у незначительных принимаемых решений или жестов. Каждое совершаемое нами действие на любом уровне – это выражение сочетания или взаимодействия качеств элементов и усиление породивших их состояний. Простой пример – гнев, который обычно бывает проявлением качества огня. Если мы привыкли реагировать гневом, то развиваем в себе огонь, хотя в данном случае это отрицательное качество огня. Точно так же, поскольку творчество связано со светоносной природой огня, посредством творчества мы тоже развиваем в себе элемент огня, но в этом случае его положительный аспект. На протяжении долгого времени наши привычные действия и реакции способствуют развитию тех или иных элементов, причем другие нередко остаются менее развитыми и более слабыми. Этот процесс еще больше усиливает культурные нормы, в которых одни качества элементов предпочитаются другим. Если вернуться к примеру огня, то, воспитываясь в социальной группе, в которой приветствуется агрессивность, проявление качеств огня, мы скорее разовьем в себе эти качества в ущерб способности к более мягкому, свойственному элементу вода отношению к миру. Неуравновешенность элементов может быть временной или пожизненной. Например, в общении с другими людьми человек обычно ведет себя непринужденно и уверенно, но бывает очень напряженным в особых ситуациях, например, при сдаче экзамена или при публичном выступлении. Иногда обычно застенчивый человек, выпив вина, может стать очень общительным и уверенным в себе. Счастливый человек может впасть в депрессию после разрыва отношений. Человек, глубоко верующий, может стать сомневающимся или нигилистом, столкнувшись со смертью возлюбленной. Все это временные сдвиги равновесия элементов, обусловленные внешними событиями. Такие сдвиги случаются время от времени. После плотного обеда мы сонливы, и у нас преобладает земля. Если нас вызывают к начальнику, мы можем расстаться с землей, попасть под власть воздуха и встревожиться. Утомительное заседание, на котором мы очень устали, может послужить причиной потери нами созидательной способности огня, которая потом восстановится в приятной дружеской беседе. Нарушить равновесие элементов может почти все. Питание, мысли, эмоции, фильмы, друзья, культура, болезнь и так далее. Но это не делает наше положение таким уж хрупким, как это может показаться. Мы можем и уравновесить элементы с помощью питания, мыслей, эмоций, фильмов и так далее. Например, если у нас слишком много воздуха, иногда может помочь просто общение с земными устойчивыми друзьями. Некоторые нарушения равновесия могут быть более длительными. Например, постоянные черты характера или привычные склонности, которые обычно сами себя подкрепляют. То, как мы говорим, какие любим цвета, как ходим, жестикулируем. Все это проявление элементов. И во всем этом мы можем, зная, с чем имеем дело, определить, какой элемент или элементы в нас преобладают. На Западе люди склонны рассуждать обо всем этом с точки зрения психологии. Но взаимодействие элементов Это более глубокий уровень, чем уровень психологических явлений. Некоторые от природы обладают относительным равновесием. У них может быть достаточно пространства, расслабленности, устойчивости, творческих способностей и гибкости. В них могут присутствовать и высшие качества – сострадание, любовь, щедрость, терпение и так далее. В равной степени они могут быть уравновешенными и на физическом уровне. Все мы встречались с подобными людьми. Обычно они бывают здоровыми и счастливыми, способными и уверенными. Они используют обстоятельства своей жизни и делают из них опору. У них хорошая работа и взаимоотношения. Но вдруг случается одна из неизбежных жизненных трагедий. Такой человек заболеет, или у него умрет возлюбленная, или его обманут в бизнесе, или он попадет в автомобильную аварию. Возможно, произойдет естественное восстановление, а возможно, равновесие будет потеряно. Мы постоянно слышим подобные истории. Мужчина не смог оправиться от потери жены, женщина так и не смогла смириться с раком, все переворачивается вверх дном. Смысл жизни теряется или ставится под сомнение. Вера колеблется или утрачивается. Элементы стали неуравновешенными. Возможно, ушла устойчивость или радость, или творческая способность. Такие люди попадают под власть одного элемента. Все время раздражены или подавлены, или рассеяны, или пребывают в прострации, или отчаялись. Люди могут оставаться в таком состоянии всю жизнь. Или же могут попытаться справиться с этим разладом. Они могут обратиться к врачу, или изменить свой образ питания, или заняться физическими упражнениями, или пойти к психотерапевту. Они могут обратиться к религии или вернуться в религиозную общину. Если до этого они еще не начали свой духовный путь, начать его в ответ на страдания – лучший отклик. Во всех подобных попытках исцелиться стараются что-то развить, а что-то устранить. Перестать есть одно и начать есть другое. Перестать думать так и начать думать иначе. Отойти от сидячего образа жизни и приучиться к активности. Когда что-то в нашей жизни кажется неверным, нам хочется это изменить. Нам хочется, чтобы было больше того, чего, по нашему мнению, нам недостает. Или же хочется избавиться от того, что кажется нам источником беспокойства. У нас есть естественное стремление к уравновешенности, точно так же, как есть естественная тяга к повышению осознанности и духовному росту. То и другое может быть искажено или отвергнуто, но мудрость, которая может привести нас к равновесию, неотъемлемо присутствует в нашем существе.